их встречало начальство Слона, иначе Соловецкого лагеря особого назначения, торжественно, именно в парадной, приличествующей событию воинской форме. Политическая история Соловецкого монастыря, развил мысль Горький, была история нещадной эксплуатации. Да вот вам факты. В 875 году имущество монастыря оценивалось в 10 миллионов рублей. Даровой труд богомольцев приносил братии чистого дохода до 50 тысяч рублей в год. Покупали монахи только хлеб в Архангельске. Все же иное, необходимое, добывалось трудом верующих. Тысяч на 30 рублей ежегодно отправляли продуктов на материк. Богомольцев монастырь принимал до 25 тысяч человек в лето. Между прочим, трудами их построена между двумя островами каменная дамба, длиною, как вы знаете, около 2 верст. Труд немалый. Несмотря на все это, монахи жаловались на умаление доходов. «Оскудевает лепта народная Господу Богу. Уже не о душе своей пекутся люди, а только о чреве, о нищете. А как слепая вера была, нищеты не замечали». О культурном уровне соловецких монахов убедительно говорит тот факт, что, несмотря на богатейшие собрания исторических документов, накопленных в течение 500 лет, не нашлось ни одного монаха, который написал бы приличную историю сношений монастыря с Англией, Швецией и так далее. По лицам слушателей угадал, затянувшийся экскурс в чужое прошлое их утомил. Ждали, вероятно, чего-то связанного с их сегодняшними делами. И он, завершая рассказ, поставил нужную точку. Образованный образованным рознь. Цель всякой культуры – кому она служит. И если человек найдет в себе силы перестроиться. В общем, не мне вам о перековке говорить. Причалили в бухте Благоденствия и тут же сошли на берег. Мимо новеньких под солнцем казарм, мимо ряда темно-зеленых елей, на ходу скосил глаз. Деревца одно к одному, и каждая, как штык, без корня, воткнута в песок. К его приезду пустили пыль в глаза. Надеялись, что Горький не заметит? Ладно, возьмем и не заметим. Зато в чем-чем, а в крупном не проведешь. А, елки-палки, черт с ними! Природа-то кругом настоящая. Да, что касаемо природы заглядения, один вид Секирной горы чего стоит? Остров как на ладони, огромный пласт густой зелени, и в нее вставлены синеватые зеркала маленьких озер. Таких зеркал несколько сот, в их спокойно застывшей прозрачной воде отражены деревья вершинами вниз, а вокруг распростерлось и дышит серое море. Чайки летают над морем, садятся на крыши башен Кремля, скрипуче покрикивают. Эх, просторище на все 4 стороны света! Прав, Максимушка, кати по морю-океану хоть до Северного полюса. Но главный его интерес — люди. Ох, как он до них жаден! Ради встречи с неповторимыми судьбами он и махнул сюда, под самый полярный круг. Начальство, как он и просил, оставило его у крыльца одной из казарм. На крыльце весьма благообразный старик. Сухое суздальское лицо украшено аккуратной бородкой. На плечах серый легкий пиджак, брюки в полоску, рубашка с отложным воротником, темный галстук. Ботинки хорошо вычищены. Он похож на часовых дел мастера, на хозяина галантерейного магазина, вообще на человека чистой жизни. Фальшивомонетчик?